Глава вторая. Июль, 1945 год. Москва. Стажер уголовного розыска. До обеда мы мотались по трамваям на одном маршруте, от кольца до кольца. Так здесь называют конечные остановки маршрута трамвая. Может, и у нас в 21 веке также конечную трамвая называют, только я не помню, чтобы ездил в трамваях. В школу меня отвозил отец. А потом своя машина появилась. Так что в той жизни я такого счастья не получал. И сейчас тоской вспоминал свою прошлую жизнь. А главное, свою машину. Комфортный спорткар. «Олег, почему мы на одном маршруте?» — спросил я напарника, отвлекаясь от грустных дум. «На этом маршруте чаще всего происходят кражи. Маршрут проходит мимо рынка. Народ в трамвае с деньгами. После обеда на других покатаемся». «Слушай и запоминай. Карманника надо брать с поличным. Иначе сбросит кошелек, и все. Доказательства нет. Приходится отпускать. Если заметишь, постарайся зажать его руку вместе с кошельком, не давая возможность сбросить. Щипачи часто пользуются заточенной монетой или бритвой. Подрезают сумку и вытаскивают кошелек. Могут и карман подрезать. Карманник – квалификация среди воров уважаемая». Как правило, они не хуже нас, знают законы. Тащат из кармана, некоторые умудряются даже из внутреннего кармана лопатник вытащить. Короче, тухлое это дело. Поймать такого вора очень сложно. Ну да будем пробовать, никуда не денешься. Расстроенно рассказывал Олег. Такая работа ему явно не нравилась. До обеда мы никого не высмотрели. Катались впустую. Зашли пообедать в рабочую столовую. Цены мне показались вполне демократичными. Еда простая и сытная, без изысков. Щи из капусты, картошка с мясом, серый хлеб и чуть-чуть сладкий чай. Тем не менее, я наелся. А после обеда сели на другой маршрут. «Ты завтра одевайся попроще. Не стоит таскать хороший костюм по транспорту. Да и на работе вообще. Кстати, где таким костюмом разжился? Поделишься секретом?» — спросил Олег. «В Берлине на тушенку выменял. Там немцы за жратву много чего отдают. Не стал скрывать я очевидное». Мы болтались по трамваям до 8 вечера, но так никого и не приметили. Жили мы теперь в одной общаге, так что домой двинулись вместе. По пути зашли в магазин. Олег купил картошки и репчатого лука. «У меня тушенка есть, пойдем пожарим. А хлеба возьмем у завхоза. У него жена на хлебзаводе работает». «Так что прикупим булку, он часто для своих приносит», — сообщил Олег. «У меня чай хороший есть и сахар, еще с Германии», — добавил я. «Шикарно, значит, живем», — обрадовался Машков и хлопнул меня по плечу. Всю неделю мы таскались по трамваям и автобусам, но результата не было. Вечером покупали продукты. Я тоже закупал, даже пару раз на рынке купил колбасы, чем обрадовал своего соседа по комнате. Деньги у меня были еще с Германии, почти 2000 рублей. Между делом я раздумывал, как сделать небольшой гешефт. Плюсом нужны деньги, чтобы провернуть сделку с присвоением пистолета «Браунинг», который я отобрал у немцев в Германии. Напарник Ганса как раз таким пистолетом размахивал, ну а я его приватизировал. Плюс такой же «Браунинг» от родственника остался, вроде наследства. Надо было продать женское нижнее белье и чулки. Но как на это посмотрят мои соратники? Наверняка всех предприимчивых людей считают барыгами. Думаю, что знать им об этом не обязательно. Даже вредно, наверняка. Костюм я сменил на полевую форму с фронта, что и имелось без погон. Туфли заменил на сапоги. Теперь ничем не отличаюсь от всего остального трудового народа. В эту неделю не только по трамваям толкались. Пришлось учиться заполнять документы. Краев напряг Машкова. А так как я был в прицепе у Олега, меня, естественно, с целью обучения запрягали на это нудное занятие. В институт я сходил. Документы подал. Заявление на заочное обучение написал. Препятствий никаких не возникло. По вечерам перед сном я думал, как бы мне устроиться получше. В который раз приходила мысль попробовать писать книги. Вот только что писать в стране советов. Про революции и прочие рабочие подвиги. О пламенных комсомольских стройках. Об искоренении преступности. Только я об этом мало что знаю. если еще не меньше. Фантастику? А нужна ли фантастика пламенным комсомольцам и оголтелым коммунистам? Фантастику про светлое будущее? Могут не понять мои шутки. Им все еще больше про строительство коммунизма подавай. Нужна информация о местной жизни. Заодно и своды местных законов почитать. А то вляпаюсь в какую-нибудь историю по незнанию. Решено. Сначала надо тщательно изучить обстановку. Писать идеологические книги совсем не хотелось, а то запрягут в комсомольские активисты. Один раз позволишь одеть на шею хомут, потом не снимешь. В институте меня взяли на второй курс юридического факультета. Ольга Зузыкина, узнав об этом, сообщила, что она только-только поступила в этом году. Ольга была москвичкой и жила с матерью в двухкомнатной квартире. Ее отец военный, подполковник, и до сих пор не вернулся с фронта, хотя пишет, что жив и здоров. В один из вечеров в общежитии Олег вытащил из кармана свой револьвер, стал разбирать и чистить. Я удивился, что у него старая модель, но Олег пояснил, что ему нравится револьвер. «Олег, а почему ты не пользуешься кобурой?» – спросил я его. «Неудобно. Клапан пока расстегнешь. Ну и ходим мы в гражданской одежде. На ремень не повесишь», — ответил товарищ. «Я подумал, что в моем будущем или прошлом, непонятно как считать, в моей той жизни использовались открытые кобуры или скрытого ношения подмышкой. Я такие видел и не раз. Надо перенести этот опыт будущего в это время, хотя, возможно, в спецслужбах такими кобурами пользуются». «А чего не пользуешься открытой или скрытого ношения? Удобней намного?» — спросил я. «Поясни, это как?» — заинтересовался Олег, усевшись напротив меня на свою койку. Я взял лист бумаги и нарисовал два варианта, чистый эскиз. «Есть знакомые мастера по коже?» — спросил я, показывая рисунки. «Где ты такое высмотрел?» — заинтересовался Олег. «На фронте. У нас в разведке применяли. Один мастер перешивал». Соврал я. «Найдем такого мастера-скорняка. Завтра же сходим к одному дедку. Он сапоги ремонтирует. Ну и обувь всякую. Надеюсь, и кобуры сошьет. Возможно, возьмет недорого». На следующий день прямо с утра зашли к обувному мастеру. Пожилой дядька, лет 60, ремонтировал обувь в будке возле рынка. Олег захватил свою кобуру. Следующие 20 минут я объяснял деду, что надо сделать. Решили заказать Олегу кобуру скрытого ношения. Удобно, одел куртку или ветровку, и оружие не видно. Дед покрутил рисунки, что-то себе пометил на бумаге и выдал. Называли деда просто по отчеству — Кузьмич. «Завтра к вечеру сделаю. С тебя, Олежек, 150 рублей». «Ты сдурел, дед!» — возмутился Олег. «Можно 100». Тогда вместо кожи кирзу от старых сапог сделаю. «Делай из кожи, Кузьмич. Вещь нужная, точно говорю». Успокоил я деда и Олега и потянул товарища на выход, решив, что доплачу из своих средств. Всю дорогу до работы Олег ворчал, что никто ему денег на службе не вернет. А я шел и думал, что работаем мы реально без выходных. Зарплата у опера около 700 рублей в месяц. По ценам, что я успел увидеть и понять, такая зарплата – просто слезы. Ладно, хоть за общежитие ничего не вычитают. Как на такие деньги жить? А я привык жить хорошо. Надо что-то думать. Иначе стану я оборотнем-милиционером, начну взятки брать. Меня поймают и посадят. Да, коммунизм воочию передо мной, со всеми своими прибамбасами. Или социализм. Что-то мне все здесь не нравится. В начале следующей недели рабочий день начался с того, что наш отдел уголовного розыска посетила Мария Семеновна Круглова, наш начальник. «У меня объявление. Жукову Ивану Николаевичу пришел боевой орден боевого красного знамени. Мне получено вручить. Подставляя Иван грудь», — сообщила полковник и пожала мне руку, вручая документ и коробочку с орденом. По кабинету раздался дружный возглас. «О-о-о!» Опера стали подходить, жать руку и поздравлять. «Ну, Иван, рассказывай, как отличился?» — попросил капитан Ваганов. «Он генерала с собой от пули закрыл», — проявила осведомленность Круглова. «Никого я не закрывал. Просто бежал, а тут генерал. Я его оттолкнул, чтобы не мешал дальше бежать. А немец, собака сутулая, у меня вместо генерала выстрелил. Слепой он, что ли? В смысле, фашист. Решил пошутить я, чем вызвал дружный смех коллег. Ладно, Жуков, не скромничай. В связи с этим наш отдел не останется в стороне. Вчера я подписала приказ о переводе тебя из стажеров в сотрудники уголовного розыска, но с испытательным сроком. Так что сегодня до обеда получаю удостоверение и личное оружие. Сокращаем тебе срок стажировки. Обмыть бы надо орден, добавил эксперт Славин. Потом обмоете, если время будет, строго заявила Круглова, погрозила кулаком и вышла из кабинета. Я отправился получать удостоверение, которое мне выдали в отделе кадров. Благо, фотографии я туда заносил еще неделю назад, а потом пошел в полуподвал. Там сидел оружейник. Из предложенного оружия выбрал ТТ. У него, если что, гораздо шустрее можно будет обойму поменять. А то возись с револьвером, там патроны пока поменяешь, уже и пулю схлопочешь. Ко всему прочему, у патрона ТТ вполне хороший останавливающий эффект. Тем не менее, отмазаться от обмывания ордена не получилось. Вечером всей компанией пошли в рюмочную. Там я и оплатил угощение. Ладно, хоть на ресторан не раскрутили. На следующий день зашел к обувному мастеру. Заказал ему солдатские сапоги из кирзы 42-го размера для постоянной носки. Армейские решил поберечь. И кобуру скрытого ношения. Только попросил сделать противовес. Карманчик под запасную обойму под правой подмышкой. Кузьмич содрал с меня 200 рублей за работу и велел приготовить еще 200 за поношенные сапоги. Днем я выбрал момент и пошел на барахолку. Нужна была какая-нибудь куртка, если одену полевую форму. А что, сейчас многие фронтовики в такой одежде ходят и без погон. Да и не только фронтовики. На барахолке поспрашивал про женское белье и чулки. Некоторые барыги на базаре даже смеялись над тем, что мужик своей бабе трусы покупать собрался. Одно слово — темный народ, совсем не продвинутый и необразованный. Я бы сказал, нетолерантный. Или, как говорили в моем времени, нецивилизованный. Кроме светлого будущего, ни о чем не думают. Будто их в светлом будущем медом кормить будут. А я-то точно знаю, что нет там никакого меда. Живут по принципу «хочешь жить, умей вертеться». Я вышел с барахолки и направился на работу, в отдел. Но меня догнала женщина лет 35. «Мужчина, вы о женском белье спрашивали и о чулочках. Интересует, сколько нужно комплектов?» Спросила она, улыбаясь. «У меня другой интерес. Я из Германии вернулся. Есть чулки, нейлон, и нижнее белье шелковое, и дорогое, но женское. Нужен покупатель», — ответил я. Дама какое-то время подумала, что-то прикидывая. «Приноси завтра, покажешь. Я за прилавком не стою. Спросишь у торговки женским платьем, что у будки ключника. Ее зовут Наталья. Меня Елена, я швея. Подождешь немного, я сама подойду в скорости». И женщина, развернувшись, ушла. Вечером я не стал открывать чемодан при Олеге. Мало ли, какие мысли ему в голову полезут. Он же комсомолец с вывертом мозгов. Подождал, когда он уснет. Взял один комплект белья и пакетик с чулками. Завернул все в газету и перемотал бечевкой. А насчет возраста Олега я ошибался. Оказалось, что он старше меня всего на 2 года. Хотя, как посмотреть, в прошлом будущем мне 23. Эх, жизнь грешная, за каким чертом меня сюда перебросили. С такими мыслями я лег спать. На следующий день я подошел к майору Краеву с совершенно решительным видом. «Товарищ майор, мне бы на барахолку забежать. Куртку надо присмотреть. Надо бы попроще одеваться, чтобы слиться с толпой. Незаметным быть бесполезно, если придется за кем-нибудь проследить». «А какую хочешь? Потянешь кожу?» — спросил Краев. «Желательно бы такую, как у вас, кожаную». В кабинете все засмеялись. В этот момент зашел Машков, чем отвлек внимание от меня, стал хвастаться новым приобретением в виде скрытой кобуры. «Олег, где такую раздобыл?» — спросил капитан Ваганов. «Шил обувщик. Иван подсказал и нарисовал. Они такими на фронте пользовались», — выдал мое участие Олег. Ольга и Ваганов тут же пристали к Машкову, чтобы он заказал им такие же. У них у обоих были револьверы. А вот Краев ходил с ТТ. Я все же отвлек Краева к своему вопросу. Есть дело. Иван, возьми список свидетелей и на опрос по адресам. Ольга ведет тебя в курс дела. Там по адресу кража квартиры. Это рядом с барахолкой. Вот и появится у тебя хорошая возможность присмотреть себе что-то на базаре. А то в костюме-то действительно как пижон смотришься. Или буржуазный элемент. Хотя полезно, если надо будет где-то покрутиться среди богатых барыг. Тут же резюмировал Краев. Разрешение получено. Двинулся я по адресу опрашивать свидетелей. Оказывается, опрос уже был, но потребовался повторный разговор со свидетелями. А вообще я поражался от количества преступлений за каждые сутки по всей Москве. А меня еще бесило то, что опера везде ходят на своих ногах. Никто не торопится предоставить транспорт. Хоть бы велосипед дали, желательно горный, с большим количеством скоростей. Половину списка я все же опросил и показания записал. А потом двинул на барахолку. Нашел там торговку Наталью и передал ей, что ищу швею Елену. Сам же продолжил обход барахолки. Вскоре ко мне подошла уже знакомая женщина. «Принес? Покажешь?» — спросила Елена. Я отдал сверток. Она развернула и долго, придирчиво рассматривала вещи, внимательно просматривая швы на белье. Чулки слегка растягивала. «Откуда такое богатство или секрет?» — спросила она. «Из Берлина. Немецкое производство». «Один комплект или еще есть?» «Есть и еще, если по цене сговоримся. Дам за комплект белья не больше 1000, за чулки 500 рублей. Кстати, слышала, как ты про куртку из кожи спрашивал. Мне один деловой заказывал, только зарезали его. Куртка осталась, отдам за 800 рублей», — предложила Елена. «Пойдет, лишь бы размер в пору подошел. А вот по белью у меня предложение. За комплект белья 1300, чулки отдам по 600. Такие вещи не для простых женщин, только обеспеченные смогут носить. Заметь, что привез из Германии, такого здесь не купишь». Елена задумалась, что-то подсчитывала в уме, беззвучно шевеля губами. Я ее не торопил. «Хорошо. Вот тебе адресок. Через 2 дня приходи и приноси товар. За одну и куртку заберешь. Сколько у тебя комплектов?» — согласилась Елена, подавая мне бумажку с адресом. «Сотни упаковок с чулками и 50 комплектов белья», — сообщил я. Елена вновь начала подсчитывать в уме. В этот раз думала не меньше 3 минут, решая свои финансовые вопросы. Однако согласилась, и мы сговорились, а я пошел снова по адресам свидетелей. Ближе к вечеру вернулся в отдел. Там меня сразу запряг Машков заполнять документы. А потом был допрос задержанного, которого провели постовые девушки. Мужик с пьяну пытался угрожать ножом жителю одного из домов на нашем участке. К вечеру голова уже опухла от количества информации. Хотелось просто спать. Мы вышли из отдела с Олегом после 10 вечера. Так хотелось спать, даже чувство голода притупилось. Я с тоской подумал, что такая жизнь мне совсем не нравится. Эх, как же хорошо было жить в прошлой жизни. Не зря говорят, что имеем не храним, потерявши плачем. Но назад меня никто не вернет. Или вернут. «Да нет, даже не стоит питать иллюзии». «Вань, я в общагу не пойду. С одной девушкой договорился, так что до завтра. На работе увидимся», — сообщил мне Машков. Транспорт я ждать не стал. Трамваи в это время ходили редко. Пошел пешком, благо идти было всего 4 квартала. Через 2 квартала, проходя мимо арки одного из домов, услышал женский вскрик. Может, это был писк. Я остановился и прислушался. А главное, я не понял, в какой стороне. Вновь послушался звук, похожий на стон. Так бывает, если зажать рот человеку рукой. Вроде во дворе за аркой. Пошел туда, прислушиваясь к звукам. Когда прошел арку, слева увидел темные тени. Там блескнуло что-то светлое, может, платье или лицо. Так бывает, что лицо бликует ночью. Некоторый опыт на Донбассе добавил мне знаний, о которых я даже не подозревал. Из темноты материализовалась фигура. Лица я не мог рассмотреть, но это был мужик в сапогах, кепке и бушлате. Вновь пискнула женщина. Я подошел ближе и остановился, не доходя шагов 5 до фигуры. Мужик цыкнул сквозь зубы. «Слышь, фраер, тебе чё надо? Ступал бы ты своей дорогой, петушок облезлый, пока я тебя не обидел». Мужик явно был из блатных или успешно косил под такого. Его фразы и мужа показались забавными, отчего он заулыбался, показывая фиксы в зубах. Вот что в таких случаях делать? Кричать я из милиции? Бежать? Искать помощи? Вот же кони педальные. Я почему-то разозлился. Тем временем из тени вышел второй гопник. Оба мужика крепкие, а жертва пытается мычать, знает, есть третий, который зажимает рот несчастный. У меня пистолет ТТ под мышкой. Достать его недолго, но вот пока затвор передерну, может и ножичком пырнуть. Я в прошлой жизни не был ботаном, хоть и относился к золотой молодежи. Напротив, от драк никогда не бегал, порой сам задирался, да и драться умел. Не зря пот проливал в спортзале, кроме классического бокса увлекался тайским боксом. Отец отдал меня в секцию пулевой стрельбы, чтобы отвлечь от глупостей и драк. У моего отца в прошлой жизни есть кредо. Чем бы солдат ни занимался, лишь бы задолбался. Потому свободное время с легкой руки отца всегда сокращалось. Обычно, когда я сталкивался с гопотой 21 века, я сам начинал наезжать на таких. В результате инцидент всегда заканчивался дракой. Решил также поступить и здесь. «Назовись, кто ты есть по жизни. Может, ты сявка, с переулка, и мне с тобой даже базарить впадлу». Начал разгонять я сам себя, припомнив все блатные словечки, которые знал. «Чего? Ты на кого катишь, падла? Я Саня, чемодан. Меня в Москве серьезные люди знают. А вот ты кто такой? Одет как фраер!» Загундосил гопник, растопырив пальцы на руках для пущей важности. «Сегодня я был одет в костюм. Правда, без галстука, но в шляпе. А что? Мне нравится. Чем-то я похожу на американского мафиози времен Вито Корлеона из фильма «Крестный отец». «Если я тебе скажу, что из милиции, поверишь?» — спросил я, улыбаясь. «Да ты мусорок никак. Вали отсюда, пока я не рассердился!» — начал угрожать чемодан. «Послушай, чемодан, у меня предложение к тебе. Ты забираешь своих шавок, бабу оставляете и вернете вещи, если забрали. Тогда я, так и быть, постараюсь о вас забыть. Устал я сегодня. А оформлять вас, значит, время потратить придется. Совсем я не хочу бессонную ночь проводить в отделении милиции. Сделал я предложение хулиганам. Бусый, проверь у него карманы. У такого фраерка точно должны гроши водиться», — приказал чемодан своему подельнику. Больше тянуть не было смысла. Гопник по кличке Бусый направился ко мне. Я выхватил ТТ, быстро передернул затвор и, не целясь, выстрелил Бусому в колено. Я в 21 веке, еще в 17 лет, сдал норматив на кандидата в мастера спорта по стрельбе из пистолета. А мой предшественник в разведке воевал и, по всей видимости, воевал храбро и умело. Не зря у него столько орденов и медалей. Так что способности сложились в елочку, совпали у обоих. Гопник упал и заорал, как кастрированный поросенок, с повизгиванием, схватившись за ногу. Чемодан сунул руку в карман. Видимо, там было оружие. Ждать я не стал и выстрелил ему в пах. Бандит упал и застонал, зажимая рану руками, пытаясь остановить кровь. Третий жиган бросился бежать, быстро скрывшись в темноте. Преследовать его я не стал. Я подошел к стене дома. Там сидела женщина и всхлипывала. Понятное дело, напугали барышню. Надо было обыскать бандитов, что я и сделал. У Бусова только финка, а вот у чемодана револьвер системы «Наган». Кроме этого, у бандитов были деньги — 830 рублей. Без зазрения совести положил их к себе в карман. Что с боя взято, то свято. Вещи у женщины они отобрать не успели, так что возвращать ничего не пришлось. Я взял бандитский револьвер через носовой платок, чтобы не оставлять следов своих рук, и выстрелил в том направлении, где я стоял, 3 раза. Рапорт писать мне так и так придется. Укажу, что в меня стреляли. Послышались переливистые свистки постовых милиционеров. Видимо, выстрелы услышали. Вскоре в арку забежали 3 девушки, 2 с погонами рядовых, 1 в звании сержанта. На меня наставили карабины. Я заранее достал удостоверение и предъявил патрульным. «И что здесь произошло, товарищ старший лейтенант?» — спросила девушка, звоня сержанта, после того, как я представился. «Грабеж с применением холодного и огнестрельного оружия, плюс нападение на сотрудника милиции. Оформляйте их, сержант», — велел я начальнику патруля. Как я и думал, уйти домой не получилось. Вызвали дежурную бригаду медиков. Потом мы в отделении отписывались. Точнее, отписывался я. А с пострадавшей взяли заявление и свидетельские показания в дежурке. Дежурили наши, капитан Ваганов и Зузыкина. Еще был следователь от прокуратуры. Вся эта тягомотина закончилась в 7 утра, а через час к нам в кабинет зашла Круглова. «Жуков, ну и как это понимать? Устроил стрельбу на улицах Москвы». Подполковник была явно в плохом настроении. «Самооборона, Мария Семеновна. Бандиты целых 3 раза в меня стреляли. Я пробовал их уговаривать, увещевал, взывал к совести, но они не послушались. Пришлось стрельнуть, я в рапорте все указал». Начал я оправдываться. «Ты мне, дурачка, из себя не строй. К совести он взывал, клоун. Одного ты убил, точнее, он сам умер от потери крови, а второй говорит, что ты напал первый». Я хотел промолчать, но подумал, что молчание в данном случае неуместно. «Ну вот, такой здоровый бандит, а крови у него мало. Да и совести совсем нет. Я же его ранил, он был живой. Вот если бы я его добил, тогда я виноват. А в данном конкретном случае произошел форс-мажор. Было бы лучше, если бы они первыми продырявили мою голову. Сейчас они вам многое расскажут, договорятся до того, что я эту женщину грабил, а они мимо проходили. И что говорит пострадавшая? Хулиганы могут наговорить, что я еще и ограбил их». «Какой форс-мажор? Ты чего слова всякие ненужные применяешь? Хорошо, хоть пострадавшая дала нормальные показания. И запомни, Жуков, тебе здесь не фронт, чтобы стрелять налево и направо». Подполковник махнул рукой с досады и вышел из кабинета. «Из нашего отдела меня не осуждали», — Краев заявил. «Туда ему и дорога. Была бы моя воля, я бы их всех прямо на месте к стенке поставил, как в годы войны». «А кто такой этот чемодан? Что за фрукт?» — спросил я майора. «Известная личность Чемоданов Семен Ильич. Был осужден 3 раза. Занимался грабежом на улицах, но больше 3 лет не получал. Последний раз его посадили на 5 лет, а месяц назад выпустили по амнистии, которую правительство подписало по причине нашей победы над фашистами. Только ты ему в паху артерию прострелил. Пока суть до дела, скончался он от потери крови. Бусый — это Бусов Олег Иванович. На свободе был почти год. Теперь останется инвалидом. У него пули колено раздробило. Как только придет в себя, допросим и узнаем, кто третий», — объяснил мне наш непосредственный начальник. Остальные тоже не переживали на эту тему. До обеда я ходил как вареный, спать хотелось неимоверно. Следователь из прокуратуры еще раз меня допрашивал, но, не найдя в моих действиях нарушений, отстал. В обед наши собрались в столовую, а я задремал на стуле, положив голову на стол. Разбудил меня Краев. «Иван, если в столовую не пойдешь, есть для тебя поручение. Надо опросить жертву мошенников. Поступило заявление от гражданки Томилиной. Ходи по адресу и опроси ее повторно. Может, какие-то подробности вспомнила. Затем опроси ее подругу. Она свидетелем идет. Я тебе написал адреса. После этого можешь шагать домой. Завтра с утра на работу». Майор положил на стол лист бумаги, где написаны данные женщин и адреса. Я взял папку, которой пользовались многие сотрудники, сложил туда чистые листы бумаги, чтобы написать протоколы опроса, и потопал по нужным адресам. По пути мне попалась химчистка. Я осмотрел свой внешний вид. Костюмчик не помешало бы отутюжить. В смысле, работа не волк в лес не убежит, открыл нужную дверь. За прилавком стояла женщина неопределенного возраста. Есть такие, когда после 25 и почти до 40 их возраст определить невозможно. «Здравствуйте. Вы по какому вопросу?» Улыбаясь, поприветствовала молодая женщина. «Мне бы костюмчик привести свой в порядок». «Тот, что на вас? Было бы лучше, если бы вы принесли его отдельно», — выразила пожелание приемщица. «Милая девушка, вот нет совсем времени из-за работы. Давайте я сниму костюм и рубашку, а вы приведете все это в приличный вид». Женщина уставилась на меня удивленно. а я начал снимать одежду. Когда служительница химчистки увидела сбрую с пистолетом, забеспокоилась. «Я вызову милицию», — испуганно объявила она. «Я уже здесь». Достал и показал ей удостоверение. Сложив костюм и рубашку на прилавок, положил 5 червонцев, подразумевая за срочность. Женщина успокоилась, но, посмотрев на меня в трусах и майке, предложила пройти в подсобку, что я и сделал. А пока приводили в порядок мою одежду, улегся на кушетку и проспал почти 1,5 часа, как убитый. Одежду мне привели в порядок. В прошлой жизни меня мать приучила к тому, что внешний вид должен выглядеть всегда опрятным и стильным. Вот и сейчас, в приподнятом настроении, пошел к пострадавшей от мошенника. Здесь мне повезло. Свидетельница и ее подруга были у хозяйки квартиры. Не придется топать на другой адрес. Дополнительный опрос ничего не дал, разве что подробнее описали внешний вид мошенника. Я не верил в то, что его быстро поймают. Мошенников даже в будущем ловить трудно, но работа есть работа. Все записал и, посчитав себя свободным, направился в общежитие. Надо было забрать товар и отнести швее Елене. Швее добрался к 5 часам вечера. Елена жила на Покровском бульваре, фактически это район нашего отдела. Я поднялся на 2-й этаж и позвонил в звонок. Вскоре послышались шаги, и дверь открыла Елена Прекрасная. В домашней обстановке женщина выглядела совсем по-другому. Прекрасные линии фигуры стройной женщины возбудили во мне желание. Так и хотелось разложить эту дамочку прямо в прихожей или опереть в стенку головой. Мне явно нужна постоянная сексуальная жизнь, раз такие мысли в голове бродят. На ней был одет шелковый халат, расшитый крупными цветами, на ногах домашние туфли. Судя по вещам и обстановке, Елена жила совсем не бедно. Квартира была двухкомнатной, плюс кладовка, отдельно ванна и туалет. И это при дефиците жилья в послевоенной Москве. Связи у дамочки есть, вне всякого сомнения. «Проходите. Простите, не знаю вашего имени», — лучезарно улыбаясь, предложила Елена. Женщина беззастенчиво разглядывала меня. В ее глазах мелькал интерес, а я порадовался, что одет вполне прилично. «Будем знакомы, Иван». Я галантно поцеловал ручку ей, что даме явно понравилось. Мы прошли в комнату, где работала Елена. Здесь стоял стол закройщика. У окна швейная машинка «Зингер» с ножным приводом. Для этого времени это очень редкая и дорогая вещь. У стен столы с рулонами тканей. Я на домушню. Обшиваю в основном женщин. Клиенты у меня обеспечены. Жены горкомовских, есть даже кремлевские. Иногда беру заказы на мужчин. Стала пояснять Елена, пока я выкладывал товар из мешка. Она прошла к окну и раздвинула шторы, а я, глотая слюни, смотрел, как аппетитно она выглядит ниже спины. Елена пересчитала количество комплектов, сходила в другую комнату и принесла мне деньги. Куча пачек с денежными знаками получилась большая — 110 тысяч рублей. Скидку на опт она у меня все же выпросила. Хорошими деньгами оперирует девушка. Я проверил сумму. После этого для Елены отсчитал 800 рублей. Она сходила за кожаной курткой. Куртка мне понравилась. «Воров не боитесь? Вдруг ограбят?» — спросил я Елену. «Я не афиширую о своих занятиях. На барахолке Наталья торгует простыми платьями. Такие я тоже шью. Деньги дома не держу. Мне их принесли в обед. Пришлось взять в долг. Сумма очень немалая», — спокойно пояснила Елена. «Но меня вы пригласили прямо домой. А вы будете грабить меня? Просто вы мне понравились». Я посмотрел на Елену сверху вниз. Грудь стоит. Волосы пышные. Выглядит Елена ухоженной женщиной. К тому же Бог не обидел ее фигурой и красотой. Очень симпатичная. Я сглотнул слюну и собрался уходить. «Ну что же вы так сразу и бежать? Бокал вина не желаете?» Елена явно заигрывала. Вина я, естественно, желал. Но больше желал поставить красотку в позу и... Ну, в общем, понятно, что и... Мы прошли на кухню. А здесь и закуска приличная. Колбаска, огурчики, жареная картошка и котлетки. Дама явно готовилась к моему приходу. Я сразу вспомнил, что не обедал. Вечер обещал быть не только томным, но и сытным. К Когда закончилась бутылка вина, мы переместились в комнату, в горизонтальное положение. Елена оказалась не только симпатичной, но и очень темпераментной. В кровати она вела себя раскрепощенно. Я даже подумал, что в будущем врали, будто наши предки ничего не понимали в сексе. Не следует верить непроверенным фактам. Елена наслаждалась с полной отдачей, со стонами и криками. После каждого раза Елена давала мне отдохнуть, а потом быстро приводила меня в боевую готовность, целуя мое тело в нужных местах. После полуночи мы отдыхали, потные, но удовлетворенные. Я замуж в 40-м вышла, а в 41-м мужа забрали. Через 3 месяца пришла похоронка. Хорошо, что квартира на меня оформлена, а то бы забрали. А потом я стала обшивать партийную элиту. Так что меня никто не трогает. Материал тоже от клиентов попадает. Помогают достать в спецраспределители. А ты так ничего не рассказала себе. Она закинула на меня ногу, прижавшись всем телом. В милиции работаю, в уголовном розыске. Воевал, списали по ранению. В милиции? Ты не выглядишь как милиционер. Скорее похож на дипломата или на партийного работника. Да нет, на партийного не похож, а вот на дипломата точно. Да и внешне очень даже привлекательный. Бабам такие нравятся. Она принялась целовать меня, спускаясь вниз к животу. Здоровье меня не подводит, и мы приступили к второму акту постельных утех. Ближе к 3 часам ночи удалось уснуть, а в 7 меня подняла Елена и позвала завтракать. После завтрака, провожая меня в прихожей, она поцеловала меня. «Иван, приходи еще, я буду рада. Ты мне очень понравился». «Хорошо, только работа у меня сама понимаешь какая. Бывает сутками, не знаем покоя. В любое время у меня никого нет. С клиентами я только днем работаю». Я спускался по лестнице и размышлял о нелегкой женской судьбе. Столько мужиков поубивало на войне. А впереди еще бои с японцами. Даже такая красивая баба, как Елена, и та свободна. Но планы мои с женитьбой пока что не пересекались. А вот посещать тихую гавань в виде Елены и ее квартиры очень даже не помешает. Рабочий день начался с неприятных заполнений документов. Меня опять заставили готовить дела, которые надо сдать прокурору. Напротив меня сидит Ольга и морщит лоб. Как поймать мошенников, которые обманом похитили деньги у пострадавшей женщины? В кабинет зашел Краев и Машков. Олег поздоровался со мной за руку и подмигнул, типа сочувствует, что меня посадили за бумаги, а не его. «Зузыкина, не делай такое страдальческое лицо. Скажу тебе по секрету, мошенников ловить непросто, а еще сложнее доказывать их вину», — заговорил Краев, присев на стул возле стола Ольги. Ольга стала перечислять способы, как, по ее мнению, отследить мошенника, обманывающего женщин. «А много эпизодов за этим брачным аферистом, хотя бы в Москве?» — спросил я. «Брачным аферистом? Жуков, ты откуда такие слова знаешь?» — засмеялся Краев. «А поймать можно, если проследить в ресторанах. Пострадавший или свидетель наверняка его узнают», — продолжил я свою мысль. «А кто платить будет? Важный момент», — спросил Олег Машков и засмеялся. «Как то? Руководство должно иметь фонды для такого дела», — удивился я. В этот раз никто не засмеялся. Краев вновь посмотрел на меня, как будто впервые увидел неизвестную зверушку. Или я что-то сказал, до чего он сам не додумался. «Пойду схожу к Кругловой», — заявил наш майор и вышел из кабинета. «Ой, а у меня платья для ресторана нет, а школьные уже малы», — расстроенно заявила Ольга. «Тебе не грозит такой поход», — решительно заявил Машков. «Интересно, почему? Дело веду я. Мне, значит, и ловить преступника», — возмутилась Ольга. «Как ты пойдешь со свидетельницей? Очень подозрительно, если девушка девушку в ресторан ведет», — выложил свой аргумент Машков. «А что, по ресторанам только пижоны, как Жуков ходят? И вообще, Машков, ты ведешь себя, как козел». И Зузыкина посмотрела в мою сторону, с видом, будто я отобрал у нее конфету. Я удивленно уставился на Ольгу. Взяла и пижоном обозвала. А хожу я по ресторанам или нет, не ее дело. Странно в этом времени пролетарии к опрятным и стильным людям относятся. Дискуссия могла затянуться, Машков даже хотел что-то ответить Ольге, но наш спор прервал вошедший Краев. Руководство дает добро, но так как свидетели пострадавшей женщины пойдут... И Краев стал обводить взглядом кабинет, умышленно испытывая терпение сотрудников. «А сколько денег выделили? На кофе хватит?» — спросил эксперт Славин, считая, что он удачно пошутил. Я посмотрел на Зузыкину, мне даже показалось, что она молится про себя, чтобы ее выбрали. «Пойдет капитан Ваганов и старший лейтенант Жуков. Получится две пары. Денег выделили 600 рублей. И это на 3 дня слежки. Остальные в прикрытии. Задействуем разные рестораны. Я и Зузыкина прикрываем Ваганова. Машков и 3 девушки из постовых прикроют Жукова. Ваганов, идешь в Асторию. Жуков, ты идешь в Совой. Вынес свой вердикт, Краев». «Совсем нет справедливости. У меня опыт работы больше, чем у Ивана», — заявил Машков. Он явно желал сам посидеть в ресторане. «Ничто иное, как попрание прав женщин. И вы, товарищ майор, способствуете мировой буржуазии, когда задвигаете женщин на 2-й план. Потворствуете подозрительным элементам. Вот Жуков и скатывается от пролетария к мелкой буржуазии. А ведь он комсомолец. А наша коммунистическая партия Советского Союза во главе с товарищем Сталиным ведет нас совсем по другому курсу». Пыталась толкнуть речь Ольга, но Краев только отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. «А ты, Машков, не бузи. У Жукова вид, как будто бы он из ресторанов не вылазит. Чистый буржуй. К тому же ему ежемесячно положены выплаты за ордена и медали к его зарплате. Если что, из своих доплатит. Правда, зарплату он еще не получал, но пусть преодолевает трудности», — сказал, как отрезал Краев. «Во-во, я и говорю, что Жуков выглядит совсем как буржуй. Надо его проработать на комсомольском собрании», — подхватила Зузыкина, но Краев вновь махнул рукой, чтобы она заткнулась. Я только открыл и закрыл рот. За время диалога даже слова не сказал, но зато теперь знаю, какое мнение обо мне в коллективе. Кстати, о доплатах за ордена. Мне действительно полагалась доплата к окладу опера. За красное знамя – 20 рублей, за красную звезду – 15 рублей и за медаль за отвагу – 10 рублей. Итого к окладу – 80 рублей, так как орденов у меня по 2. Но все равно сумма смешная. Хочешь – смейся, а хочешь – плачь. В первый день слежки определили 2 ресторана – «Совой» и «Астория». Ваганов и пострадавшая женщина пошли в Асторию. Мне же достался «Совой». Развезли нас на служебном автобусе. Женщин загримировали, чтобы мошенник их не опознал. Правильнее сказать, сделали макияж. Даже простой парик с волосами другого цвета делают женщину неузнаваемой. Когда меня и свидетельницу Марину привезли к ресторану «Совой», Краев выдал напутственное слово. «Держи, вот тебе, Жуков, 300 рублей. Если вздумаешь шиковать, доплачивай из своих. В случае обнаружения мошенника шум не поднимать. Надо будет за ним проследить. Тебя будет страховать Машков с постовыми девчонками. Может, еще по парочке постовых добавит. Они будут крутиться поблизости от ресторана». Краев подал мне 5 сотенных купюр. Я в этом времени в ресторанах не был. Цен не знал, но подстраховался, взяв свои средства. Мы с Мариной подошли в ресторан. К нам подошел метрдотель и поинтересовался, заказан ли у нас столик. Оказывается, Краев позаботился в этом вопросе. На мою фамилию был заказан стол на 2. Нас провели в наше место. Буквально через 3 минуты подошел официант. Марина чувствовала себя свободно. Видимо, она бывала в таких заведениях и не раз. На меня тоже ресторан не производил шокирующего действия. В прошлой жизни для меня рестораны считались обыденным заведением, куда можно забежать просто покушать. «Вы уже выбрали, товарищи?» — слащавым голосом спросил официант. Было заметно, что он осмотрел наши наряды и составил оценку клиентов. Я открыл меню и быстро посмотрел список вин. Потом скорректировал, что будет заказывать сама Марина. «Нам бутылочку кинзмараули, фруктовую нарезку, овощную нарезку. Из горячих закусок принесите жульен с грибами и курицей. 2 порции. Зачитал я из списка меню. «Смею предложить украинский борщ, а на 2-е свинина с тушеным перцем». Начал был официант, но я его прервал. «Любезный, мы начнем с того, что я заказал. Не надо мне советовать то, чего я не хочу. Если задержимся у вас, то обязательно закажем что-то посерьезней. У вас что здесь, столовая? Что ты мне борщ навяливаешь?» Я постарался высказаться как можно капризней. Как я и ожидал, официант не обиделся. В его глазах мелькнуло угодливое выражение. Официант ушел, а я обратился к Марине. «Марина, если вы заметите нужного нам человека, не смотрите на него пристально. Тихо сообщите мне, и больше не подаем никакого вида. Просто наслаждаемся пищей и беседой». Я проинструктировал свою спутницу. Марина кивнула головой. Я заметил, что она рассматривает меня с некоторым интересом. Я же успел ее рассмотреть со спины, когда шли к столику. Надо честно сказать, что женщина мне понравилась, особенно вид сзади. Не мешает посетить такую гавань, чтобы разгрузиться. Навевает на всякие похотливые мысли. «Скажите, Иван, вы женаты? И почему вы пошли работать в милицию? Вы больше похожи на дипломата или на партийного работника?» Такое впечатление, что все дамы пользуются одинаковым штампом, но я улыбнулся и ответил. «Я не женат. В милицию пошел, чтобы устроиться в Москве. А вообще меня привлекает журналистика. Но пока не обзавелся связями в столице. Может, вы и о себе расскажете?» «Пожалуй, я смогу вам помочь. Есть знакомые, и не только в газетных изданиях. Знаю кое-кого в Союзе писателей. Я замужем, муж работает на железной дороге инженером. Ну, а я домохозяйка, хотя предпочитаю поддерживать связи с деловыми людьми. Скажите, вы уже пробовали что-то писать?» Марина явно флиртовала. По ее глазам и ужимкам можно было это понять. «Думаю, можно начать с заметок в газетах. Надо сначала приобрести известность, прежде чем соваться со своими работами куда-то в солидные издания. Как говорится, сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Нам надо подружиться. Я обязательно помогу вам», — сказала Марина, с придыханием подавшись немного вперед. Дополнительно оценив вид спереди, я мысленно согласился с Мариной, что подружиться нам совсем не помешает, причем в ближайшее время. Марине было не больше 30 лет. В принципе, она выглядела ухоженной. В их семье явно не знали, что такое безденежье. И еще, она просто-напросто клеила меня. Не удивлюсь, если в конце вечера она пригласит меня домой. Пока Марина болтала о разных пустяках, я вспомнил своих родных из прошлой жизни. Как они там? Для родителей мы с сестрой поздние дети, особенно для отца. От моих раздумий отвлекла Марина, тронув меня за руку. «Посмотрите на того мужчину, который вошел с женщиной. Это он и есть, называется Евгением», — зашептала она испуганным голосом, глазами показав на вошедшего мужика с дамой. Я повернулся и посмотрел в сторону входа. Действительно, с метрдотелем разговаривал видный мужик, одет в военную форму и орден есть, кажется, Красная Звезда. Его под руку держит миловидная женщина лет 30 или 40. «Я ее знаю. Это Ника Ломова. Работает в тресте. Сидит на сбыте товаров. У меня муж со складов у нее товар порой получает для железной дороги. Не бедствует, хоть и без мужа. Да и стыдно бедствовать на такой должности», — снова зашептала Марина. «Марина, успокойтесь. Больше не надо смотреть в их сторону. Давайте лучше выпьем хорошего вина». Я разлил вино по бокалам. Я осторожно рассмотрел мошенника. Не удивлюсь, что такой нравится женщинам. Темноволосый и кудрявый, ростом, наверное, повыше меня будет, в плечах крепкий. Тут же поискал глазами Машкова, но не увидел. «Марина, вы не можете ошибаться?» — спросил я спутницу. «Нет, конечно. Такая внешность видная. Моя подруга сразу на него клюнула. Я его хорошо запомнила, только он был в гражданской одежде». Надо было Марину отправлять домой, найти напарника и сообщить Машкову, что клиент здесь. Самим же проследить за этим пронырой. Я под видом, что надо в туалет, вышел из зала, а затем на улицу. На другой стороне увидел Олега, который флиртовал с девочками из постовых. «Олег, свидетель опознал клиента. Надо Марину сплавить. Поручи постовым девочкам, пусть проводят ее до дома. А мы с тобой проследим за этим мужиком. Он там с бабой», — предложил я Машкову. «Отлично. Значит, девчата отведут Марину домой. Черт, с нашими никак не связаться. А то бы подскочили для страховки. Попробуем взять с поличным. Сразу включился Олег. Олег, ты нашим пока ничего не говори, раз нет возможности. Нам бы его не спугнуть. Вдруг он осторожный. Мы его и вдвоем проследим, а на адрес уже своих вызовем. Выдал я свой вариант действий. Марину отправили домой в сопровождении постовых девчонок. Правда, перед уходом она оставила мне номерок домашнего телефона, а я остался в ресторане следить за подозреваемым. Как я и думал, парочка, аферист и его жертва, пошли на квартиру к женщине. Мы с Машковым проследили адрес и все же по пути предложили Кротову позвонить в Асторию из телефонной будки. В общем, в результате мошенника взяли с поличным, а мы с Олегом получили нагоняй от начальства. Кротов объяснил нам, что женщина могла погибнуть. Зузыкина проверила похожие дела по другим городам, отправив запрос. В результате через неделю пришел ответ из Ленинграда, что там за этим Евгением числится еще 4 эпизода. Ну а моя служба шла, я постепенно вникал в специфику уголовного розыска. Крупных дел в нашем районе немало. Мелкие кражи и пьяные драки. Рутина затягивала. А я как мог косил от работы. Ловить преступников точно не мое призвание. Я это понял буквально за пару недель работы.